Пресс-заявление начальника Департамента договоров и правил Министерства иностранных дел КНДР, который аргументировал незаконность резолюции Совета Безопасности ООН о применении санкций против КНДР, распространен 9 января как официальный документ Совета Безопасности ООН под номером С-2016-1097.